Здравствуйте, дорогие друзья. В предыдущих двух программах я пояснил, кто такие хозяева жизни и что они стали хозяями жизни не через слова, а через дела. И они не публиковали свои меморандумы какие-то, какие-то манифесты, они просто собрались малым кругом, разложили все по полочкам, определили цель, определили путь к цели, шаги к цели, кто чем будет заниматься, на каком этапе, ну и так далее и тому подобное. И сейчас весь мир находится в их руках. Ну и объяснил, что без объединения в делах нам ничего этого не сделать. Теперь возникает вопрос, а на основе чего нам объединяться? Где та самая цель, где тот самый путь, где те самые шаги? Давайте, может быть, мы не уточним все сразу, а начнем раскладывать все по полочкам, для того, чтобы нам не хватать сразу все, и чтобы с какого-то конкретного дела начать это объединение. Итак, объединение на основе чего? Вот это вот самый главный вопрос. Ведь многие считают, что можно объединиться вокруг какой-то партии. Кто-то говорит, что можно объединиться вокруг какой-то религии. Кто-то говорит, можно объединиться вокруг какого-то авторитета. Ну, в общем-то, да, если эти все явления, партии, религии, авторитет представляют какие-то жизненные основы, либо людей сподвигают на какие-то создания, созидания, чтобы хотя бы было что кушать, во что одеваться, в чем жить. А сейчас, если мы внимательно посмотрим по сторонам, мы увидим, что ни религия, ни партии, ни авторитеты – в большей степени этим не занимаются. Авторитеты, как правило, занимаются самопиаром, и их интересует не создание условий на Земле, в которых бы люди могли проявить свое высшее божественное начало и развить его, улучшить, а худшие свои качества подчинить лучшему и через это создать, например, народную экономику, чтобы всем было хорошо. Партии преследуют какие-то конкретные политические цели, исполняя чьи-то заказы. Религия, но она вообще не ведет никакому построению чего-то. Да, там в монастырях, в общинках они вынуждены заниматься тем, что что-то выращивают для себя, но не более того. Это не общинное в широком смысле предприятие, не державообразующее. Это просто способ выживания какого-то монастыря, какой-то общинки. И если вы хотите со мной поспорить, то сначала изучите опыт, который связан с тем, что я говорю, а потом уже мы с вами более подробно это разберем, если какие-то еще вопросы возникнут. Далее. Что может сподвигнуть к державным нашим укладам? Религия. А вот давайте подумаем. Религия является вседержавной? И объединяет ли она людей? Давайте с широкого понятия начнем, с широкого представления. Вот смотрите, сейчас против Ирана ведется военная операция. Прямо так вот долбят, не спросив фамилии, имя, отчество, уничтожают всех, кого там надо уничтожать, уничтожают инфраструктуру, военные объекты, производство и так далее. Но ведь, казалось бы, воевать-то с Ираном начал Израиль, у него другая религия. И тут, да, одна религия типа на другую полезла. А нет. Если внимательно разобраться с этим вопросом, вы увидите, что Израиль поддержали те страны, которые находятся на одной религиозной площадке с Ираном. То есть, получается, единоверцы допускают то, чтобы страна, которая имеет религию, ну, мягко говоря, их не устраивающую, долбила своих же единоверцев. Поэтому религия в данном случае между странами как-то так не играет объединяющей роли. Давайте посмотрим внутрь страны. Хорошо. Внутри страны. Ну, Советский Союз возьмем, например, да, там, ну, религии не было. Там была, хотя нет, религия была, да, вот это вот атеистическая религия. Постсоветское пространство возьмем. Вот, например, Россия. Здесь мы видим, есть и христианство такое, и христианство и сякое, и этакое, и пятое. И ислам у нас здесь есть, и буддизм у нас есть, и атеизм остался, и родноверие, и язычество, и ведическая культура. Получается, что привязать к какой-то одной религии мы не можем. Иначе возникают межконфессиональные какие-то розни. А почему вы назначили эту религию главной? Ну, в Конституции даже не написано, что именно вот эта религия главная. У нас в Конституции написано, что вообще никакая религия не может доминировать, не может быть главенствующей, государствообразующей и так далее и тому подобное. У нас светская страна, поэтому религию изначально мы должны убрать вот в этом понимании, что это является основой страны, основой государственности. В Конституции именно так написано, давайте не будем Конституцию нарушать. Но даже если у нас светская страна, религиозные деятели, то и дело начинают выступать с какими-то там подколами представителей другой религии. То они там на ведистов, то на язычников, то на родноверов, то на атеистов, то между собой начинают разбираться, кто здесь прав, кто виноват. Ну, получается, что постоянно какие-то розни на основе религии происходят. Поэтому мы не можем сказать, что религия всех объединяет и что она позволит нам создать те условия жизни, которые нам нужны. Вот с этой позиции, да, то есть объединения нет. Каждый пытается доказать, что он лучше знает Священное Писание, неважно какого направления, какой конфессии, и вот исходя из Священного Писания он указывает другим, как жить. А другой говорит, нет, я лучше знаю, а я вообще вот так вот хочу. Ну и что выходит? Выходит возня, драка, стрельба, убийство и так далее. Нам это надо? Нет, нам это не надо. Поэтому я предлагаю, религию убираем в сторону, оставляем ее для каждого человека как что-то такое помогающему. То есть это личное дело. Да, есть храмы, пожалуйста, сходи, но это не должно выноситься за пределы храмов. А у нас очень часто начинаются так, создается какое-то училище, туда приходят представители какой-то религии. И давайте мы там уроки будем проводить, исходя из этой религии. Друзья, у нас светская страна, это нельзя делать, потому что рядом будут сидеть представители другой религии, они скажут, а почему ваш священник пришел, а почему наш не пришел? А кто-то скажет, я вообще не хочу, чтобы мой ребенок в это все погружался. И он будет прав. Никто не имеет навязывать какую-то религию ни ему, ни детям, и вообще всей стране. Поэтому вот эти вот какие-то очень смелые высказывания про религию, на мой взгляд, это серьезное нарушение Конституции. Дальше. Насчет того, какая это религия направляет людей на объединение в делах. Нет. Такого нет. Если вы возьмете, ну, к примеру, то же самое христианство и почитаете, что там было написано, что завещал Иисус своим ученикам. Иешуа говорил, что не берите с собой ни серебра, ни злата, ходите, пожалуйста, вот в народы разные, показывайте свое умение, доносите святое слово, что вам дадут, на то и живите. Вот и все. Может быть, в исламе там что-то сказано про объединение, но тоже особо не встречал. Там есть указания, как суды вершить, как там свидетели брать, если дал в долг, то как с этим поступить, и лучше простить. Вот, в принципе, все экономические воззрения. В иудаизме, но в иудаизме сказано, как покорять другие народы через то, что давать в долг, например. Ну и сказано, что семя Гоя приравнивается к семени скота. Вот на это, что ли, религия объединять кого-то? Да тоже не получится. Поэтому я считаю, что религию надо вот убирать в сторону. Еще раз, это личное дело. Никого я не агитирую ни за, ни против религии. Это ваше личное дело. Но ни в коем случае, будьте любезны, не нарушайте Конституцию. Никому не имеете права навязывать, какая религия более крутая. Дальше, политика. Политика – это такое дело, что она прикрывает чьи-то конкретные интересы. А кто у нас сейчас во главе стоит? Ну, сами понимаете, кто, да? Олигархат, крупные производители, те, которые исполняют заказы не нашего руководства, а из-за рубежа, не чаяния народа преследуют, а конкретный межгосударственный бизнес – какие-то там корпорации и так далее. Вот политика, по идее, лоббирует, по большому счету, за малым-малым исключением, лоббирует интересы крупных межгосударственных корпораций мирового уровня. Либо маленьких корпораций, которые занимаются чем-то таким, что не мешает крупным корпорациям внутри страны. Отсюда идет, и, пожалуйста, алкоголь, отсюда идет и подкупы каких-то права там этих, кто должен защищать там, да. Отсюда и телефонное у нас право, когда звонят судьи, и судья решает, как и что делать. Отсюда у нас и ухудшение экологии и так далее. И обратите внимание, очень мало политиков, которые реально борются за человеческие права, за экологию. Ну, прям по пальцам можно посчитать. Но это же их личная инициатива. Партия в лучшем случае им не мешает. Почему? Потому что в партии указано, какое место кто занимает. Поэтому опираться на партии какие-то мы не можем. Тем более, если вы обратите внимание, мы-то говорим про экономическое восстановление, да, наше, чтобы собраться вместе и начать жить, чтобы у каждого было хорошо. Партии говорят, давайте мы там пенсию увеличим. Ну, понятно, да? Давайте мы там медицину, образование улучшим, и что там еще там, правопорядок и так далее. Но об этом только говорят. А делать-то чего? Где? Те законы, которые принимаются, они неисполнимы. Об этом вообще можно снимать отдельные передачи. Законы, которые принимаются, они неисполнимы по многим причинам. Первая причина, самая такая, ну, простая, банальная, они часто говорят, нет денег. Вот выступал Владимир Владимирович Путин, говорит, не хватало, всегда не хватало денег на культуру и образование. Конечно же, это неправда. В Советском Союзе на культуру, на образование хватало денег. Почему? Потому что казна была всенародная, и из этого был бюджет, выделение на культуру, искусство, досуг и так далее, и образование. И кадры под это создавались, обучались, и там, колледжи, институт, ну, не колледж не было, профессионально-технические училища различные, вот, институты, они на это были настроены. И хватало денег на это, на все. А тут вот всегда не хватало. Не согласен, не всегда. Либо что-то подзабыл Владимир Владимирович, либо как-то не так представляет, либо не туда идет. Хватало денег. Это сейчас не хватает, потому что олигархат жрет всю основную массу ресурсов, а народу остаются шиши. И те налоги, которые они платят в казну, их не хватает. Вот почему. Причина-то капитализм. Ну, куда вы не пишите, причина капитализм. Вот. И на основе политических каких-то воззрений объединиться невозможно. Потому что это все будет опять крики, пикеты, вопли, демонстрации. А дел не будет. Ни одна политическая партия не создала какой-то экономический блок для объединения, для того, чтобы была кооперативная деятельность внутри партии, либо рядом с партией и так далее. Ну, покажите мне пример. Нет такого примера. Так, дальше. Что нас может объединить, если религия к нам не подходит, если партийные взгляды нас не устраивают? А подходит все очень просто, вот если так разобраться. Подходит объединение в деле, в конкретном деле, где каждый человек видит свое участие и конкретную выгоду, когда он является хозяином того дела, в которое участвует, вместе с другими хозяевами, которые это дело вместе делают. Где он понимает, что от того, сколько и где он сделал на своем участке, что он сделал на своем участке, зависит его благополучие, зависит благополучие всей нашей организации. И если наша организация сильная, то в этом случае тогда его всегда поддержат. И если организация сильная, если там будет хватать ресурсов, то на эти ресурсы будут организовываться и школы, и детские сады, и досуговые организации, и кружки, и секции, и медицина в большей степени профилактическая, нежели чем та, которая сейчас есть. И медицина должна быть бесплатная в этой организации для всех ее участников, потому что мы в казну приносим, и из этого все выстраивается. Вы скажете, это невозможно? А я скажу, что нет, это возможно. Посмотрите систему Чертаева. Что он сделал из остающего, разлагающегося колхоза, где-то там в глубинке Дагестана, где там все вообще развалилось, и люди не знали, как дальше выживать. Когда он собрался с своими друзьями эту систему, все выстроил, у них получилось разделение производственники и потребители. Производственники – те, которые хозяева, которые что-то делают и друг с другом связаны, и каждый понимает, как эти взаимосвязи работают, и каждый заинтересован, чтобы сосед лучше жил, чем живет сейчас, потому что он не будет у него воровать, чтобы он участвовал в общем деле, потому что с соседями всегда можно договориться, чтобы была понятна отчисляемая какая-то доля в общую казну, доля соседу, участнику этого предприятия, самому себе и так далее. Что были фонды, из которых вот эта самая вторая часть, потребительская, финансировалась. Что это? Малая часть управления, какие-то там средства на всякий случай, образование, досуг, медицина, опять же медицина, которая предохраняет, а не та, которая исправляет проблемы. чтобы и развитие какое-то шло, инженерный, чтобы был штат, чтобы были агрономы. Ведь агроном сам не сеет, не ждет. Инженер тоже ничего не производит. Инженер что-то пишет, рисует, рассчитывает. Вот чтобы это все содержать, вот эту вторую часть, необходимо, чтобы первая работала, и чтобы каждый чувствовал себя хозяином, ответственным, и понимал, от его дел у него будет достаток. И достаток будет и у его соседей, которые также в это дело включаются. И каждый на своем месте, и каждый ответственен за свое дело. Да, чертайская система не в полной мере является нашей, она не державная система, она частично капиталистическая, но на переходном этапе она вполне себя оправдала и показала, как люди, взявшись за ум, за голову, посчитав и рассчитав, вместе трудятся, и все получается хорошо. Поэтому ни на политике, ни на религии, которые не подразумевают жизни, дел в жизни, да, надо объединяться. Объединяться надо на конкретных делах. Не на разговорах о светлом будущем. И так уж все понятно. Не разговорах, а кто такой русский, кто такой коренной. И так все это понятно. Не разговорах, что такое русская душа, либо русский дух. И тоже все понятно. А на том, что мы объединяемся в конкретных делах, чтобы конкретными делами на своих столах иметь еду, которая нам подходит и которая будет экологически чистая. Свое образование, свой досуг, свою здраву, свою защиту, оборону и так далее. Свое, свое, свое. Причем мое предложение не связано с тем, что давайте мы сейчас революцию устроим. Я не предлагаю революцию, я предлагаю эволюционный подход, где мы, собираясь в малые группы, но имея единый центр сборки координации управления из людей, видящих картину целиком, подтягивающих людей, которые способны направление двигать, которые эти люди подтянут уже людей, которые будут что-то создавать и воплощать в этих направлениях, создадим целое и единое что-то. Представляете, люди, трудясь, будут заинтересованы в этих предприятиях. Они будут видеть, что все происходит честно, что у них на столах появляется еда, хорошая, качественная, что дома их ремонтируются, дороги их ремонтируются. Из чего? Из фонда, в котором они также участвуют, в который вкладывается часть их деятельности. Не десятина, а часть деятельности необходимая, опять же, по системе Чертаева. Ну, на первом этапе хотя бы. Хотя есть там и более перспективные какие-то модели строения общества. Но чертаевская система показала себя очень хорошо, поэтому я и предлагаю основываться на ней. А теперь представляете, что наступают выборы в местное самоуправление. Кто на эти выборы пойдет? Ну, наверное, люди, которые живут на этой земле, трудятся в нашем едином общем деле, в это местное самоуправление отправят своих представителей, которые самые достойные, которые не будут воровать, которые не будут грабить, которые не будут плясать под дудку кого-то там, какого-нибудь олигарха. А теперь представьте, что вот конкретно это МСУ начало заботиться о людях, не разбазаривать деньги, не давать откаты, а полностью все суммы, которые приходят из центра на содержание дорог, на содержание дошкольных и школьных учреждений, на содержание там, больниц, чего-то еще, будут вкладываться. А мы еще будем добавлять туда, например, то, что будем готовить кадры хороших специалистов для всех этих направлений, потому что мы заинтересованы, чтобы эти кадры были у нас, потому что мы хотим, чтобы наши дети учились в нормальных условиях, чтобы мы все были здоровы, чтобы правопорядок у нас был, чтобы трезвое общество у нас было. И поэтому местное самоуправление определяет, как нам жить. Из центра приобретаем деньги, остальные деньги, не хватающие, вкладываем из общего нашего дела. И у нас не станет вопрос, откуда взять денег, у нас будет вопрос, куда их направить. Следующий шаг. Представьте, что таких местных управлений по всей стране открылось огромное количество. И, по сути дела, вся наша земля состоит из этих местных самоуправлений. Что дальше произойдет? А вот дальше будут делегаты от местных самоуправлений уже на федеральные уровни и на более высокие. Вот таким вот образом, без потрясений, без каких-то там серьезных проблем революции, без крови, мы сможем, не нарушая Конституцию, стать хозяином на своей земле. Вот и все. Все очень просто. И такой путь не подразумевает, что мы сейчас всех чиновников на фонарях повесим. Нет, такой путь подразумевает, что если чиновник справляется своими обязанностями, и он хорошо знает, что и как делать, он будет оставлен на своем месте. Подумайте об этом. Потому что если вы не понимаете, как исправить ситуацию, кроме как схватиться за вилы, за топоры, в этом случае вы сами себя и убьете. Если же вы понимаете, что у нас сейчас есть все необходимые возможности без нарушения Конституции, без нарушения каких-либо законов стать хозяином своей земле и стать хозяями в своей стране, то тогда вот этот путь для всех нас. Я думаю, в следующий раз мы поговорим еще на какую-то интересную тему. А на сегодня с вами прощаюсь, желаю каждому мира, любви, счастья, радости и достатка. Быть добром.